Глава 9. Когда дети — твой персональный экзамен. 11:15 утра. Пятый этаж отеля «Жданов Премьер». Я стою посреди роскошного люкса с кремом на футболке, двумя маленькими гениями хаоса, которые только что назвали меня мамой и их отцом, который смотрит на меня с выражением, от которого у меня начинает трещать самооценка. Полгода испытательного срока. Это, конечно, лучше, чем увольнение прямо сейчас, но 6 месяцев? Отлично. Наконец выдыхаю, пытаясь выглядеть так, будто меня это совершенно не выбило из колеи. Значит, через полгода мы выясним, разрушен ли этот отель полностью или только частично. Гордей хмурится. Через полгода я ожидаю, что отель останется в целости, а ты научишься держать ситуацию под контролем. «О, так это вы оптимист?» — спрашиваю невинно. Он смотрит на меня так, будто уже жалеет о своем решении. Дети хихикают. «Пап, няня прикольная, да?» Гордей только закатывает глаза. «А теперь марш вниз, пока вы не превратили этот номер в зоопарк». Дети подчиняются, а я спешно следую за ними, радуясь тому, что Гордей остается позади. Мое сердце еще слишком громко бьется после того, как они выдали эту мама-сцену. И главное, почему он ничего не сказал в ответ. 12:00 дня. Детская зона отеля, к моему удивлению, оказывается настоящим раем для детей. Тут есть мини-лабиринт, кинотеатр, куча игрушек и даже комната для творчества. Но самое главное, тут есть аниматоры. Настоящие. Люди, которые готовы занять детей и дать мне хотя бы пару минут передышки. Пока Даня и Ваня с азартом выбирают цвета для своих рисунков, я плюхаюсь в мягкое кресло в углу и прикрываю глаза. Первый день в отеле, и я уже чуть не лишилась работы. Отлично, Кира, ты явно идешь к успеху. Выглядите так, будто вас только что переехал грузовик. Я вздрагиваю и поднимаю голову. Передо мной стоит женщина, высокая блондинка, лет 35, в элегантном деловом костюме, но с искрящимися хитростью глазами. Простите? Вы же няня этих маленьких чертей? Я моргаю. Ну, да. Тогда примите мои соболезнования. Она протягивает мне руку. Виктория. Кира. Осторожно пожимаю ее руку, все еще не понимая, кто она. «Вы работаете здесь?» «Можно и так сказать», — она смеется. «Я управляющая сетью отелей «Жданов Премьер». Я замираю. «О-о-о! Так значит, вы правая рука Гордея?» «Да». Быстро анализирую. Она выглядит достаточно доброжелательной, но явно не промах. «Вы давно его знаете?» «Больше 10 лет», — кивает Виктория и слегка ухмыляется. «И за все это время...» Я не видела, чтобы он привозил нянь в отель. В смысле? Обычно дети оставались дома. Ну, он сказал, что не хочет оставлять их одних после вчерашнего. Она качает головой, но в ее глазах появляется что-то задумчивое. Да, конечно, наверное, только поэтому. Открываю рот, чтобы спросить, что она имеет в виду, но тут один из аниматоров окликает меня. Простите, ваши подопечные сбежали. «Что? Что?» Я буквально подпрыгиваю. Они сказали, что идут на секретную миссию. Мужчина виновато улыбается. Я не слышу остальное, потому что уже бегу к выходу. Виктория смеется мне вслед. «Удачи! Она тебе пригодится!» «Спасибо, Виктория, я уже поняла». 12:15 дня. Даня и Ваня, как выяснилось, пробрались на 3-й этаж, где находится конференц-зал. Я подлетаю к двери и замираю. Внутри бизнес-встреча. В окружении важных людей сидит Гордей, а в самом центре зала мои 2 маленьких монстра, которые, судя по всему, ведут переговоры. Я закрываю глаза. Все, мне конец. Глубоко вдыхаю и медленно захожу. «Простите», — говорю я максимально тихо, подходя к детям, которые с серьезными лицами... Что-то рассказывают мужчине в дорогом костюме. У нас перерыв. Даня поворачивается ко мне и гордо заявляет: «Мы помогаем папе!» Я хватаю их за руки и нервно улыбаюсь окружающим. «Извините, они у нас будущие предприниматели!» Гордей смотрит на меня так, будто уже мысленно пишет приказ об увольнении. Я буквально выношу детей из зала, и когда дверь закрывается, сажусь на корточки перед ними. «Объясните, срочно!» «Мы хотели помочь папе заработать еще больше денег», — бодро заявляет Ваня. «Да, мы сказали дяде в костюме, что если он заплатит папе много денег, то папа купит нам аквариум с акулами». Закрываю глаза. «Акулами?» «Ну да, надо же нам питомца!» «Господи, дайте мне терпение!» 12:30 дня. Мы снова в детской зоне, а я, кажется, впервые за день позволяю себе выдохнуть. Гордей пока не пришел за моей головой, значит, шанс выжить есть. Но что-то мне подсказывает, что этот испытательный срок станет для меня не просто работой, это будет настоящая война. И у меня нет другого выбора, кроме как ее выиграть.